Человек, которого употребляет Бог. Мы приступили к серии бесед на тему «Человек, которого употребляет Бог». В предыдущей беседе мы начали перечислять качества, которыми должен обладать евангелист. Чтобы вести работу евангелизации и пробуждения, мы обратили внимание на три условия. Первое – сознание крайнего банкротства. Второе – сознание достаточности Божьего спасения. И третье – жизнь, отданная для великой цели. Когда Бог поручает человеку проповедовать Евангелие, он должен жить от Евангелия. У него нет никакого основания для побочных заработков. Если он займется каким-то делом, его интерес будет в этом деле. Он будет помышлять об этом деле и уже не будет человеком одного дела. Часть его времени будет проходить в духовном служении, а другая часть – в побочном деле. Я знаю, что духовное служение требует всего человека, всего его внимания, всей мысли, изучения слова днем и ночью. Он должен быть совершенно погруженным в свое служение. Он должен быть полностью отданным делу, которому призвал его Господь. Если же он попытается подработать на стороне, интересуется каким-нибудь побочным делом, он не сможет концентрироваться на том великом деле, которое поручил ему Бог. Может ли жена иметь успех в семье, если она интересуется другим мужчиной? Вы с нетерпением ожидаете приобретения душ для Господа Христа и хотите видеть славу пробуждения? Я снова повторяю. Сосредоточьте все ваше внимание на одном деле. Отдайте себе вполне Богу и делу евангелизации. Вы помните слова апостола Павла? Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчается. Тимофей должен быть человеком одного дела. Апостол Павел объяснил ему, что тот, кто запутывается в житейских делах, никогда не будет иметь успеха как солдат. Так точно дело обстоит с евангелистом. Если он собирается служить Богу так, как Бог от него ожидает, он должен освободиться от всех подобных интересов. Вы хотите, чтобы Бог пользовался вами? Хорошо. То вы готовы уплатить цену? Вы готовы оставить все и сделаться человеком одного дела? Вы можете посвятить всю свою жизнь этому делу и позаботиться о том, чтобы ничто другое не интересовало вас, не привлекало вашего внимания. Вы готовы сосредоточиться и отдать себя полностью на служение Богу и стать человеком одной цели и жизни? Если вы готовы, Бог употребит вас для своей славы, и ваш евангелизационный труд будет успешным. Четвертое. Жизнь, из которой удалены все препятствия. Вы помните, что говорится в 18 стихе 65-го псалма. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Он не преклонит ухо к тому, что я говорю, если я буду скрывать в душе моей грех. Всякий грех должен быть удален. Мой друг, может быть, потому не пользуется вами Бог, что у вас есть какой-либо идол, может быть, у вас ахан в стане, может быть, вас гнетет какое-нибудь бремя или привычка, с которой не хотите расставаться. Вы, может быть, не считаете это грехом, но оно стоит между вами и Богом и мешает Богу пользоваться вами. День за днем вы стараетесь идти вперед, и что-то тянет вас назад. Какая-то тяжесть тянет вниз и мешает вам побежать по поприщу, которое приготовил пред вами Бог. Безобидная сама по себе привычка не допускает силу Божию в вашу жизнь. И так как вы не хотите оставить ваш грех и отказаться от него наотрез, Бог не может пользоваться вами. Грех всегда будет замедлять ваш прогресс. Он огорчает Святого Духа и не дает вам возможности получить благословения, силы Божьей в вашей жизни и служении, и до тех пор, пока вы не будете готовы оставить его навсегда и отказаться от него окончательно, грех будет мешать вам жить так, как этого ожидает от вас Бог. Вам нужно распознать этого Ахана в стане, этого идола в сердце, эту привычку или что-нибудь, чем бы то ни было. Нужно раз и навсегда порвать со грехом. До тех пор, пока вы будете продолжать делать то, что вы делаете теперь, Бог не может пользоваться вами и будет удерживать свою силу от вас. Вы никогда не получите Его помазание и не переживете Его благословение. Если вы хотите иметь успех как евангелист и видеть пробуждение в вашем служении, порвите со грехом. Почему бы вам не сделать это теперь, пока вы молоды? Зачем ждать, пока грех укоренится в вас и станет привычным? Почему бы не разделаться с ним теперь, пока его цепи не сковали вас так, что уже невозможно от них избавиться? Теперь время разделаться со грехом, когда вся ваша жизнь впереди. Если вы хотите, чтобы Бог пользовался вами, будьте настойчивы и действуйте определенно и уверенно. Вашей молитвой должны быть следующие слова псалмопевца. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Может случиться, что со всеми своими способностями и талантами, достижениями и образованием вы потерпите полную неудачу в евангелизационном труде только потому, что что-то в вашей жизни, что-то в вашем сердце огорчает Святого Духа и мешает Христу употреблять вас для Его чести и славы. Позвольте же Ему проверить и испытать вас и показать вам Ахана в вашем сердце, чтобы вы могли покаяться и удалить все неугодное из жизни вашей и предстать чистыми пред Богом для получения Его благословения и вручения Ему вашего служения. Пятое. Жизнь, отданная вполне в Божие распоряжение. До сих пор мы говорили об отрицательной стороне, а теперь пришли к положительной. Богу угодно, чтобы ваша жизнь была вполне в Его распоряжении. Поэтому мы снова и снова находим в Библии слова «Представьте себя Богу». Горшечник не может ничего сделать из неподатливой глины. Если он не может вылепить такой сосуд, какой хочет, значит, что-то в глине не поддается формированию, и как только это препятствие будет удалено, глина станет податливой и эластичной, и горшечник может делать из нее все, что ему угодно. Так обстоит дело с вашей и моей жизнью. Для того, чтобы Бог мог употреблять нас для своей славы, и чтобы Его сила могла пребывать в нас, и Он мог благословлять наше служение и приобретение душ для Него, нужно, чтобы наша жизнь была вполне отдана в Его распоряжение. До тех пор, пока мы будем иметь какую-то долю собственной воли, Бог не сможет ничего сделать с нами. Его воля должна стать нашей волей, и как только это произойдет, Он начнет благословлять нас. Мы должны быть в состоянии сказать вместе с Иисусом Христом: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой». Бог никогда не действует как надсмотрщик и никогда не принуждает нас делать то, что мы не желаем делать. Он пробуждает нас охоту к делу, и тогда мы с удовольствием делаем то, что Ему угодно. Иными словами, как я уже сказал, Его воля становится нашей волей, и нам нужно подчиниться только одной воле. Мы должны представить себя Богу вполне. Что может сделать врач с пациентом, который не веряет себя вполне ему? Пациент должен отдать себя совершенно в руки врача и должен хотеть принимать то, что врач ему припишет. Только тогда может быть надежда на выздоровление. До тех пор, пока пациент будет идти своим путем, принимать свое лекарство и отказываться от того, что ему предписано, врач не может ничего помочь ему. Он должен довериться доктору. И так дело обстоит с нами. Бог ничего не может с нами сделать до тех пор, пока мы не предоставим себя в его полное распоряжение. Бог хочет, чтобы вы добровольно отдали ему свою жизнь, и он не удовлетворится до тех пор, пока вы не отдадите себя ему, как покорный раб. Тогда он сможет употребить вас для его славы. Аминь.